26 ноября 1973 года. Они обедали с Томом Грейнджером в Нике, небольшом ресторанчике в трех кварталах от прачечной. Они сидели в отдельной кабинке, потягивая пиво и дожидаясь, пока подадут заказанные блюда. Из музыкального автомата раздавался голос Элтона Джона, который распевал «Прощай, дорога из желтого кирпича». Том вел беседу об игре мустангов с чарджерами, которую чарджеры выиграли со счетом 37-6. Том болел сразу за все спортивные команды их города, а поражения любимцев не только выбивали его из колеи, но нередко доводили до исступления. «В один прекрасный день», — подумал он, слушая, как Том поочередно чехвостит всех игроков мустангов на все лады, «Том Грейнджер отрежет себе ухо и отошлет его генеральному менеджеру». Сумасшедший болельщик отправил бы ухо тренеру, который бы только посмеялся и пришпилил трофей к щиту с объявлениями в раздевалке. Но вот Том послал бы ухо генеральному менеджеру, чтобы заставить того призадуматься. Наконец, неулыбчивая официантка в белом брючном костюме из нейлона принесла им еду. Он оценил ее возраст лет в 300, а то и в 304. Вес, пожалуй, выражался примерно такими же цифрами. На маленькой карточке над левой грудью было написано: «Гейл, спасибо, что пришли к нам. Ресторан Ники». Тому подали кусок жареного мяса, который плавал как остров посреди тарелки подливы. Сам же он заказал два недожаренных чизбургера с картофелем фри. Он знал, что чизбургеры здесь готовить умеют. Он не в первый раз обедал в Нике. Продолжение автомагистрали номер 784 пощадило ресторанчик, пройдя почти в квартале от него. Они приступили к трапезе. Закончив тираду насчет вчерашней игры, Том осведомился у него насчет Отерфордской фабрики и встречи с Орнером. «Я собираюсь подписать контракт в четверг или в пятницу», — сказал он. «А мне казалось, что срок опциона истекает во вторник», — нахмурился Грейнджер. Он снова рассказал, как Том Маккан отказался от покупки Уотерфордской фабрики. Ложь ему радости не доставила. Он был знаком с Томом Грейнджером уже 17 лет. Особой сообразительностью Том не отличался. Невелика заслуга обмануть Тома. «Понятно», — кивнул Том, когда он закончил. Подцепив на вилку кусок мяса, он отправил его в рот и тут же недовольно поморщился. «Господи, на кой черт мы сюда пришли? Готовить здесь не умеют, и кофе примерски варят. Моя жена и та им 100 очков вперед даст». «Возможно», — произнес он и тут же добавил. «Кстати, ты не помнишь, когда открылся тот итальянский ресторанчик? Мы водили туда Мэри и Верну». «Помню, в августе. Верну до сих пор вспоминает эту рикотту. Не, ригатони. Да, точно, ригатони». «А помнишь того толстяка, что рядом с нами сидел? С сальной мордой?» «Толстяка?» — Том нахмурился, пытаясь вспомнить. Затем помотал головой. «Не». «Ну, ты еще сказал, что он мафиози». «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- сторону он закурил, а спичку бросил в тарелку с подливой, где она с шипением угасла. «Да, точно! Сальмальоре!» «Так его зовут?» «Угу. Подслеповатый толстяк, с 9 подбородками. Сальваторе Мальоре. Похоже на кличку проститутки в итальянском борделе, да? Циклоп Сэл, так его прозвали из-за бельма на одном глазу. Удалили 3-4 года назад в клинике Мэйо. Бельмо, конечно, а не глаз. Да, он настоящий мошенник». «А чем он занимается?» «А чем они все занимаются?» — хмыкнул Том, стряхивая пепел в тарелку. «Наркотики, девочки, азартные игры, отмывка денег, вымогательство. Ну, еще разборки с другими преступниками. Не читал в газете? Как раз на прошлой неделе труп одного парня со связанными руками обнаружили в багажнике легковушки позади бензозаправочной станции. С 6 пулями в голове и перерезанным горлом. По-моему, это бред. Кому могло понадобиться резать горло, всадив бедняге 6 пуль в башку? Организованная преступность. Вот чем наш Сэл занимается». «А какое-то законное прикрытие у него есть?» «Ну да, наверное. Он в лендинг-стрипе устроился за Нортоном. Машинами торгует. Подержанные машины от Мальоры, гарантированное качество. В каждом багажнике труп». Том расхохотался и снова стряхнул пепел в тарелку. К столу подошла Гейл и осведомилась, не желают ли они еще кофе. Они заказали еще по чашечке. «Я, наконец, достал эти металлические штыри для двери бойлерной», — сказал Том. «Они мне мой дрын напоминают. Очень похожи». «Да ну». «Точно. Видел бы ты их. 9 дюймов в длину и 3 в поперечнике». «Так ты имел в виду мой дрын?» — спросил он. И оба расхохотались, продолжив разговор уже о своих рабочих делах, пока не пришла пора возвращаться в прачечную. После работы он, как всегда, сел в автобус, но сошел на этот раз на Баркер-стрит в тихом предместье. Заглянул в бар «Данкин». Заказал пиво и выслушал стенания Данкина по поводу в пух и прах проигранного мустангами матча. К стойке подошел посетитель и пожаловался, что один из автоматов в Кигельбане барахлит. Данкин отправился посмотреть, в чем дело, а он остался у стойки потягивать пиво и смотреть телевизор. Показывали очередной сериал. Две женщины неспешно обсуждали какого-то Хэнка. Этот Хэнк возвращался домой из колледжа, а одна из женщин только что выяснила, что он — никто иной, как ее сын, родившийся 20 лет назад, после безумной выпускной ночи. Фредди в очередной раз попытался завести разговор, но Джордж резко оборвал его. Выключатель сегодня работал исправно. С самого утра. «Ну и черт с тобой, ты шизик хренов!» — завопил Фред, и тут Джордж задал ему перца. «Иди торгуй газетами, Фредди, здесь ты не нужен». «Нет, я ему ни в коем случае не признаюсь», — говорила одна из женщин в мыльной опере. «Как бы, по-твоему, я могла это сделать?» «Очень просто. Сказать и все», — пожала плечами ее собеседница. «Но с какой стати? Почему я должна разрушать всю его жизнь из-за какого-то несчастного события, случившегося 20 лет назад?» «Значит, ты собираешься его обмануть?» «Нет, я просто умолчу об этом». «Но ты должна ему сказать. Обязана?» «Шарон, я не могу себе этого позволить». «В таком случае, Бетти, я сама ему скажу». «Этот грёбаный автомат накрылся с концами», — пожаловался вернувшийся Данкин. «С самого начала ведь дурил. С первого дня. И что мне теперь делать? Звонить в эту поганую компанию? Ждать 20 минут, пока какая-то сопливая девчонка-секретарша соединит меня с очередным вонючим козлом? Ах, все так заняты, но мы постараемся прислать специалист в среду. В среду! А в пятницу подвалит какой-то придурок с мозгами величиной с горошину, выжрет полбочонка пива за мой счет, исправит поломку и нарочно подстроит так, чтобы через неделю еще какая-нибудь хреновина полетела. Ну и посоветует напоследок, чтобы клиенты швыряли шары поосторожнее. Вот раньше я электронный бильярд держал. Это были нормальные автоматы, никогда не ломались. А это прогресс в их понимании. Небось, году в 80-м, если я еще к тому времени в ящик не сыграю, меня заставят тут вместо боулинга какой-нибудь автоминетчик установить, мать их за ногу. Пиво еще хотите?» «Да», — кивнул он. Данкин отправился цедить пиво. Он положил на стойку $0.50 и прошел в соседнее помещение к телефону-автомату, установленному как раз напротив сломавшегося боулинга. Отыскал нужный номер в справочнике, в разделе «Автомобили, новые и подержанные». Нужные ему строчки выглядели так. «Подержанные машины Мальоре, дорога номер 16, Нортон, телефон 892-4576». Дорога номер 16 при въезде в Нортон переходила в Веннер-авеню. Последняя также была известна под названием «Лендинг-стрип». Там можно было достать любой товар, который не рекламировался в телефонных справочниках. Просунув в щель 10-центовую монетку, он набрал нужный номер. Со второго гудка трубку сняли, и звучный мужской голос произнес: «Подержанные машины Мальоре». «Говорит Доус», — сказал он. «Бартон Доус. Могу я поговорить с мистером Мольёре?» «Сэл занят, но я готов вам помочь, если смогу. Меня зовут Пит Мэнси». «Нет, мистер Мэнси, я хочу переговорить с самим мистером Мольёре. Это по поводу тех двух Эльдорадо». «Вас не туда направили», — сказал Мэнси. «Мы до конца года крупные автомобили не берем из-за энергетического кризиса. Никто их сейчас не покупает, так что...» «Я покупаю», — сказал он. «Что вы сказали?» «Я покупаю у вас два Эльдорадо, 70-го и 72-го года. Одна золотистая, вторая кремовая. Я говорил по их поводу с мистером Мольёре на прошлой неделе, мы обо всем договорились». «А, да, понятно. Его сейчас нет, мистер Доус, он в Чикаго. Вернется только в 11 вечера». Тем временем Данкин прилаживал к автомату табличку. На ней значилось «не работает». «А завтра он будет?» «Да, наверняка. Вы в рассрочку берете?» «Нет, сразу». «Условия особые?» Чуть поколебавшись, он ответил. «Да, конечно. В 4 часа я его застану?» «Да». «Благодарю вас, мистер Мэнси». «Я передам, что вы звонили». «Да, спасибо», — сказал он и повесил трубку. Ладони вспотели. Когда он вернулся домой, Мерв Гриффин болтал с очередными знаменитостями. В почтовом ящике ничего не было. Приятный сюрприз. Он прошел в гостиную. Мэри попивала из чашки горячий напиток с ромом. Рядом с ней лежала пачка бумажных салфеток, а в воздухе устойчиво пахло постилками Викс. «Как дела?» — осведомился он, приближаясь. «Да целуй меня!» — прогнусавила Мэри. «Я, кажется, забабела». «Бедненькая!» — он поцеловал ее в лоб. «Извини, Барт, да не сходишь ли ты сам в магазин? Мы уговорились было с Мек Картер, но я потом перезвонила ей и отказалась». «Хорошо. Температура есть?» «Не знаю. Может, небольшая?» «Вызвать тебе врача?» «Не стоит. Может, завтра сама схожу». «Да. Гундосишь ты здорово». «Угу. Викс подача бы помогали, но потом...» Она пожала плечами и кротко улыбнулась. «Я прямо как Дональд Дак разговариваю». Чуть поколебавшись, он промолвил. «Завтра вечером я задержусь, приду попозже». «Да?» «В Нордсайд прокачусь, дом смотреть. На первый взгляд вроде бы неплохо. 6 комнат, небольшой задний двор и не слишком далеко от Хобартов». В ушах отчетливо послышался голос Фредди. «Гад ты лживый и последняя скотина, Джордж!» Мэри просветлела. «Как здорово! А я могу с тобой поехать?» «Нет, не стоит. Тебе надо лечиться». «Я вылечусь». «В другой раз», — отрезал он. «Ладно», — вздохнула Мэри. «Как хорошо, что ты, да кадец, решился. Я уже волновалась». «Ну и зря». «Да». Она еще раз отпила из чашки и прижалась к нему. Он слышал ее шумное дыхание. Мерв Гриффин оживленно трепался с Джеймсом Бролином по поводу его нового фильма «Западный мир». В ближайшем времени его собирались крутить по всем парикмахерским. Минуту спустя Мэри поднялась и поставила в духовой шкаф упаковку с готовым ужином. Тем временем он подошел к телевизору и, переключив программу, остановил выбор на каком-то боевике. Он старался не слушать увещеваний Фредди. Некоторое время спустя Фредди сменил пластинку. «А помнишь, Джордж, как тебе достался твой первый телевизор?» Он улыбнулся, глядя не на Фореста Такера, а как бы сквозь него. «Помню, Фред, еще бы не помнить». Как-то вечером, примерно через 2 года после женитьбы, они вернулись домой от Апшоу, где смотрели по телевизору развлекательные программы. И Мэри спросила, не показалось ли ему Донна Апшоу несколько отчужденной, что ли. Он хорошо помнил, как выглядела тогда и во что была одета Мэри. Худенькая и стройная, довольно высокая, в беленьких босоножках на каблуках, которые только что приобрела по случаю лета. И еще на ней были обтягивающие белые шортики. В них ее длинные ножки выглядели особенно завлекательными. Откровенно говоря, в ту минуту ему было вовсе не до Донны Апшоу. Его интересовало только одно — как бы поскорее извлечь Мэри из этих шортиков. Больше ничто его в тот миг не волновало. «Может, ей просто надоело угощать орешками половину населения предместья, лишь потому, что у них у единственных на всей нашей улице есть телевизор», — предположил он. Ему показалось, что хорошенький лобик Мэри прочертила тонкая морщинка. Так бывало всегда, когда у его жены было что-то на уме. Однако к тому времени они уже поднимались по лестнице в спальню, а его пальцы гладили и тискали ее соблазнительный задик. Лишь позже, значительно позже, она спросила. «Слушай, Барт, а во что нам обошелся настольный приемник?» В полудреме он ответил: «Мне кажется, что приличную Моторолу можно было бы раздобыть долларов за 28-30. А вот Филко...» «Я не про радиоприемник говорю, Барт. Меня интересует телевизор». Он присел, включил свет и уставился на нее. Мэри лежала рядом обнаженная, простыня была стянута почти до самых коленей. Хотя она и улыбалась, он видел, Мэри настроена серьезно. «Мэри, мы пока не можем себе этого позволить». «Так сколько все-таки стоит настольная модель? General Electric, Филко или что-нибудь в этом роде?» «Новый?» «Да». Он чуть задумался, глядя, как играет матовый свет на изящных округлостях ее грудей. В те годы Мэри была совсем худенькая. «Вообще-то она и сейчас не толстушка, Джордж», — упрекнул он себя. «А я этого и не говорил, Фредди. И какая-то более живая, что ли». «Мне кажется, долларов 750», — произнес он, надеясь, что улыбка сползет с ее лица. Однако этого не случилось. «Ну что ж, давай посмотрим», — сказала она, усаживаясь и подворачивая под себя ноги. «А я уже смотрю», — ухмыльнулся он. «Да не сюда, нахал!» Мэри расхохоталась, но щечки ее зарделись. Между прочим, прикрываться она все-таки не стала. Это он как сейчас помнил. «Ну так что ты задумала?» «Зачем нужен телевизор мужчине?» — вслух рассуждала она. «Чтобы смотреть спортивные передачи по уикендам. А зачем телевизор женщине? Чтобы смотреть днем мыльные оперы. Представляешь, как удобно. Ты гладишь и одновременно смотришь телевизор. А теперь только представь на минутку, что мы с тобой оба обретем такое, что поможет нам с пользой провести время, которое в противном случае было бы потрачено зря». «Ну, например, на чтение или на любовь», — с невинным видом промолвил он. «Вот на это у нас время всегда находится», — со смехом заметила она и раскраснелась больше прежнего. При свете ночника глаза ее казались темными, а таинственная ложбинка между грудями властно манила его к себе. И он понял, что уступит, пообещает ей даже полуторатысячный зенит, встроенный в шкафчик, если она только позволит ему сейчас еще разок предаться любви. При одной лишь мысли об этом он возбудился и ощутил, как каменеет его змей. Так забавно однажды выразилась сама Мэри, когда они возвращались с новогодней вечеринки у Ридпатов, где она чуть-чуть перепила. Даже сейчас, 18 лет спустя, он вновь ощутил, как каменеет змей. И ведь от одного лишь воспоминания. «Ну что ж, ладно», — сказал он. «Я буду грабить припозднившихся путников по уикендам, а ты научишься обирать их карманы в дневное время. Однако, если серьезно, то что, милая Мэри, моя не совсем Дева Мария, мы будем делать?» Она запрыгнула на него, хихикая, а он чувствовал животом ее мягкие груди. Сейчас уже, конечно, не те, Фредди, не те, что прежде. «Вот в том-то и фокус», — ответила она. «Какое у нас сегодня число? 18 июня?» «Совершенно верно». «Ну вот, делай по уикендам то, что ты задумал, а 18 декабря мы сложимся и «Купим тостер», — ухмыльнулся он. «Купим телевизор», — настойчиво сказала она. «Я уверена, Барт, что нам это по силам». И она снова захихикала. «Но самое занятное во всем этом, что вплоть до самой последней минуты мы не скажем друг дружке, чем занимаемся». «Что ж, я согласен», — с серьезным видом сказал он. «Если только завтра, вернувшись с работы, не увижу над нашей дверью красный фонарь». Она схватила его, взгромоздилась сверху и принялась щекотать. Щекотка быстро сменилась ласками. «Давай», — прошептала она, прижимаясь к нему всем телом. «Сейчас. Я хочу тебя, милый». Позже, уже снова в темноте, лежа на спине, сцепив руки за головой, он спросил. «Значит, ничего друг дружке не рассказываем?» «Да». «Слушай, Мэри, а с чего вообще возник этот разговор? С того, как я сказал, что Донни Апшоу просто надоело угощать орешками половину населения нашего предместья?» На сей раз она уже не хихикала. Голос ее звучал ровно, строго и даже слегка пугающе. В спальне их квартирки на третьем этаже дома без лифта вдруг пахнуло зимой посреди теплой июньской ночи. «Я не люблю нахлебников, Барт. И сама не собираюсь быть такой. Никогда». Дней 10 он обдумывал ее предложение, ломая голову над тем, каким образом заработать свою половину $750, а то и 3/4, поскольку все шло к этому. В течение 20 примерно последующих уикендов. Он был уже не в том возрасте, чтобы подстригать лужайки за 25 центов. А вот Мэри стала выглядеть умиротворенной и довольной. Ее сияющий вид подсказывал ему, что она уже нашла занятие себе по душе. «Да, славные были денечки, верно, Фредди?» — спросил он себя, глядя, как фильм прерывается рекламой, и забавный нарисованный кролик призывает деток кушать конфетки. «Да, Джордж, денечки были просто потрясные». Как-то раз, отпирая после работы свою машину, он случайно кинул взгляд на здоровенную дымовую трубу, торчавшую ввысь прямо за химчисткой. Вот тогда его и осенило. Он снова запер машину, спрятал ключи в карман и пошел к Дону Таркингтону. Дон откинулся на спинку кресла и воззрился на него из-под кустистых, совершенно седых бровей. Седые волоски пучками росли у него из ушей и ноздрей. Скрестив руки на груди. «Вы хотите выкрасить башню?» — повторил Дон. Он кивнул. «За уикенды?» Он снова кивнул. «За $300?» Еще один кивок. «У вас не все дома?» Он расхохотался. Дон улыбнулся уголком рта. «Барт, вы случайно наркотиками не балуетесь?» — спросил Дон в лоб. «Нет», — ответил тот, — «мы с Мэри заключили договор». Седые брови взметнулись на лоб. «Пари?» «Не совсем. Скорее, джентльменское соглашение, если можно так выразиться. Но это не важно, Дон. Трубу давно пора покрасить, а мне позарез нужны 300. Что скажете? В фирме по малярным работам с вас бы $425 содрали». «Вы проверяли?» «Ну да». «Нет, вы точно чокнутый», — убежденно произнес Дон. «Разобьетесь ведь, к чертовой матери». «Не исключено», — ответил он и снова расхохотался. Даже сейчас, 18 лет спустя, когда нарисованный кролик уступил место выпуску новостей, он сидел и ухмылялся, как ненормальный. Вот так случилось, что уже на следующий после 4 июля уикенд он очутился на предательски шаткой платформе в 80 футах над землей с малярной кистью в руке. Как-то раз налетела внезапная гроза, и порыв ветра оборвал один из тросов с такой легкостью, словно это была нитка. По счастью, страховочная веревка, обмотанная вокруг пояса, выдержала, и он медленно спустился на крышу химчистки в полной уверенности, что никакая сила на свете, и уж тем более стремление обзавестись телевизором, не загонит его обратно. Однако он вернулся. Не ради телевизора, но ради Мэри. Ради ее прекрасных грудей в матовом свете ночника, ради ее горделивой улыбки и бесенят в глазах, которые временами светлели, а порой вдруг недобро темнели, как летнее небо в грозу. Он закончил красить трубу в начале сентября. Теперь она ярко белела, словно палец на фоне неба, словно проведенная мелом черточка на голубой классной доске. Смывая с рук краску с помощью растворителя, он с гордостью взирал на свое творение. Дон Таркингтон выдал ему чек на $300. «Недурно, весьма недурно», — похвалил он, «учитывая особенно, какой осел это сотворил». Еще $50 он заработал, отштукатурив стены детской комнаты у Генри Чалмерса. В те дни Генри был управляющим на фабрике. И выкрасив заново старенький Крайслер Ральфа Тремонта. И вот настало 18 декабря. Они с Мэри уселись за небольшой обеденный стол напротив друг друга, словно соперничающие друзья-ковбои на Диком Западе. Он выложил перед Мэри $390. На положенную в банк сумму набежали неплохие проценты. Мэри же заработала целых $416. Она вынула увесистую пачку из кармана передника. Пачка была куда толще, чем у него. В основном она состояла из однодолларовых купюр и пятерок. Широко раскрыв от изумления глаза, он спросил: «Господи, Мэри, как тебе это удалось?» Улыбаясь, она ответила: «Я сшила 26 платьев. Подрубила 49 подолов, обшила каймой 64 юбки, а еще сшила 31 юбку, сделала 3 выкройки, выткала 4 ковра, связала 5 свитеров, 2 шерстяных платка, изготовила 1 набор скатертей и салфеток, а еще вышила 63 носовых платка, 12 наборов полотенец и 12 наволочек. До сих пор мне по ночам все эти монограммы снятся». Смеясь, она вытянула вперед руки, и впервые за все время он увидел мозоли на подушечках ее пальцев, словно у профессионального гитариста. «Господи, Мэри!» — произнес он внезапно охрипшим голосом. «Что сталось с твоими руками?» «Руки как руки», — ответила она. Глаза ее потемнели, и в них снова заплясали бесенята. «А ты, Барт, замечательно смотрелся на верхотуре. Меня так и подмывало приобрести прощу и запулить каменюку тебе взад». Он взревел, вскочил и бросился к ней. Мэри, хохоча во все горло, кинулась на утек через гостиную в спальню, где он ее и настиг. И где, если я точно помню, мы и провели с ней остаток дня, Фредди. Они подсчитали, что денег на настольный телевизор им хватает с лихвой, а вот на встроенную модель недостает каких-то $40. Владелец магазина Джон, и этот магазин уже был похоронен под продолжением автомагистрали номер 784, как и Грант, да и многое другое. Сказал, что с радостью отдаст им телевизор в рассрочку хоть сейчас, и всего за $10 в неделю. «Нет», — отрезала Мэри. Джон ее отказ озадачил. «Но ведь речь идет о всего лишь о каких-то 4 неделях», — обиженно сказал он. «Лучших условий кредита вам нигде не предложат». «Одну минутку», — сказала Мэри и вывела мужа из магазина на украшенную к Рождеству улицу, где из каждого окна и из каждой двери неслись веселые рождественские мелодии. «Мэри», — начал он, — «Джон прав. Он ведь предлагает нам очень выгодные...» «Первое, что мы купим в кредит, Барт, будет наш собственный дом», — твердо заявила Мэри. Лобик ее слегка наморщился. «Теперь выслушай». Они вернулись в магазин. «Вы не могли бы оставить его для нас?» — попросил он Джона с места в карьер. Тот замялся. «Ну, может быть, если ненадолго. Сейчас ведь все хорошо продается, мистер Доус. Насколько?» «Только до понедельника», — сказал он. «Я зайду вечером, перед закрытием». Весь уикенд они провели за городом, на студенном воздухе, дожидаясь снегопада, который так и не начался. Они медленно колесили по проселочным дорогам, хихикая, как дети. Он прихватил с собой полдюжины пива, а Мэри припасла бутылку вина. Бутылки из-под выпитого пива они не только сохранили, но нашли еще великое множество. Целые мешки бутылок из-под пива и газировки. Маленькие бутылочки стоили 2 цента, а большие принимали по 5. «Да, тот уикенд вышел для них чертовски трудным», — вспоминал Барт. Длинные волосы Мэри развивались на ветру над воротником ее куртки из искусственной кожи. Щечки раскраснелись. Он словно воочию видел, как она спускалась в кюветы, засыпанные опавшими листьями, разгребая листву ногами, шурша при этом, словно огонь, пожирающий сухую траву на лугу. Наградой служило звяканье стекла, и Мэри извлекала из канавы очередную бутылку и торжествующе, по-детски, улыбаясь до ушей, махала ею над головой. «А ведь сейчас уже стеклянную посуду не принимают, Джорджи. Ни залога тебе сейчас, ни возврата тары. Выпей и выброси. Вот девиз наших дней». В тот понедельник после работы они сдали бутылок на 31 доллар, распределив добычу по 4 супермаркетам. К Джону они подоспели за 10 минут до закрытия. «Мне не хватает 9 долларов», — огорченно сказал он Джону. Джон махнул рукой и быстро написал «оплачено» на сертификате продажи, приложенном к огромному телевизионному приемнику «Зенит». «Веселого Рождества, мистер Доус», — пожелал он. «Сейчас я выкачу тележку и помогу вам выбраться на улицу». Они доставили телевизор домой, и взволнованный Дик Келлер, сосед с первого этажа, помог им втащить его в их квартиру на 3-м этаже. В ту ночь они смотрели телевизор, пока не отыграл национальный гимн на последнем канале, а потом предались любви перед таблицей настройки. С непривычки головы у обоих раскалывались. Никогда с тех пор телевизор не доставлял им столько удовольствия. Мэри вошла в комнату и увидела, что он пялится на экран, держа в руке опустевший стакан. «Ужин готов, Барт», — сказала она. «Тебе сюда принести?» Он посмотрел на жену, пытаясь вспомнить, когда в последний раз видел на ее губах задорную улыбку. Заодно он попробовал припомнить, когда именно тоненькая бороздка между бровями превратилась в постоянную морщинку, шрам, татуировку, напоминающую о возрасте. «Господи, на кой черт мне дались такие дурацкие мысли?» — подумал он. «Никогда прежде меня ничто подобное не интересовало. Что бы это значило?» «Барт?» «Давай поужинаем в столовой», — сказал он. Затем встал и выключил телевизор. «Хорошо». Они уселись за стол. Он посмотрел на подносик из алюминиевой фольги с разогретым ужином. 6 маленьких отделений, в каждой из которых было словно впрессовано нечто съестное. Мясо покрывало подлива. У него возникло впечатление, что мясо в таких быстро замороженных блюдах всегда покрыто подливой. Он вдруг подумал, что без подливы мясо казалось бы голым. Затем, без всякой видимой причины, вдруг представил себе облысевшего Лорна Грина, плешивый, как коленка. На сей раз это его не рассмешило. Напротив, немного напугало. «О чем ты там улыбался в гостиной, Барт?» — спросила Мэри. Глаза ее покраснели, а уголки носа вспухли. «Не помню», — ответил он, а сам подумал: «Господи, а ведь я сейчас закричу или в голос зарыдаю по всему, что мы потеряли. По твоей улыбке, Мэри. Извини, если я сейчас запрокину голову назад и закричу от тоски по твоей канувшей навсегда улыбке, ладно?» «Вид у тебя был совершенно счастливый», — добавила она. И вот, вопреки своей воле, это была тайна, а сегодня он испытывал нужду в своих секретах, сегодня его чувства были натянуты, как нерв. Вопреки своей воле он сказал: Я думал о том времени, когда мы отправились собирать бутылки, чтобы расплатиться за этот телевизор. «Ах, понятно», — протянула Мэри и шумно высморкалась в носовой платочек прямо над своим алюминиевым подносиком. В придорожном супермаркете недалеко от их дома он столкнулся нос к носу с Джеком Хобартом. Тележка Джека была доверху загружена замороженными продуктами, консервными банками и пивом. «Привет, Джек!» — воскликнул он. «Какими судьбами?» Джек натянуто улыбнулся. «Никак не могу привыкнуть к местным магазинам», — ответил он, словно оправдываясь. «Вот и подумал, заскочу-ка сюда по старой памяти». «А где Эллен?» «Ей пришлось улететь в Кливленд», — сказал Хобарт. «На похороны матери». «Господи, вот жалость. Внезапно, да?» Их обходили другие покупатели, толкая перед собой тележки. Сверху из невидимых репродукторов лилась негромкая музыка, приятная, но не запоминающаяся. Мимо прошла женщина, волоча за руку упирающегося и заплаканного мальчонку лет 3. «Да, внезапно», — вздохнул Джек Хобарт. Бессмысленно улыбаясь, он потупил взор и уставился на свою тележку. Сверху громоздился здоровенный ярко-желтый пакет с броской надписью. «Китти Пан, Китти Свити, используй выброси, соблюдай гигиену». «Как гром среди ясного неба», — продолжил Хобарт. «Конечно, она чувствовала себя неважнецки, но думала, что это естественно для женщины. Годы берут свое и прочее. Оказалось, что у нее рак. Ее разрезали, посмотрели и тут же зашили. А 3 недели спустя она умерла. Страшный удар для Эллен. Ведь мама была всего на 20 лет старше ее. «Да», — кивнул он. «Так что пока она побудет в Кливленде». «Понятно». «Вот так вот». Они обменялись понимающими взглядами и смущенно улыбнулись друг другу. «Ну, как там?» — спросил он. «В Нортсайде». «По правде говоря, Барт, пока не очень. Народ там не слишком дружелюбный». «Да ну?» «Ты ведь знаешь, что Эллен в банке служит?» «Конечно». «Так вот, многие девчонки устроили там нечто вроде автомобильного общака. Я давал Эллен нашу машину каждый четверг. Это был ее вклад в общий котел. Ну а в Нортсайде тоже есть нечто подобное. Но там женщины входят в особый клуб, членам которого позволяют пользоваться общими автомобилями. Только вот Эллен в него не приняли. Для того, чтобы стать членом, нужно прожить в Нортсайде не меньше года». «Слушай, Джек, от этого попахивает дискриминацией». «Да ну и в задницу!» — гневно выпалил Джек. «Теперь Эллен не вступит в их вонючий клуб, даже если они будут на карачках перед ней ползать. Я купил для нее машину. Подержанный Бьюик. Она в него просто влюблена. Надо было пару лет назад это сделать». «А как дом?» «Прекрасный», — ответил Джек и снова вздохнул. «Электричество только дороговато обходится. Видел бы ты наши счета. Для семьи с ребенком в колледже это серьезно». Ни один из них не спешил расставаться. Уняв гнев, Джек теперь снова смущенно улыбался. И вдруг его осенило. Джек до смерти рад их встрече и пытается оттянуть миг разлуки. Он вдруг представил себе Джека, который бесцельно слоняется по пустому дому, не зная, чем себя занять, пока жена за 1000 миль от дома предает мать земле. «Слушай, а почему бы тебе не заглянуть к нам?» — предложил он. «Посидим. Пивка попьем, послушаем, как Говард Коусел объясняет, что за чертовщина в нашем футболе творится». Джек рассвел. «Ха, что ж, это было бы замечательно. Дай только Мэри позвоню, чтобы приготовилась». Расплатившись в кассе, он позвонил Мэри, и Мэри охотно согласилась. Она сказала, что оставит им закуску, а сама ляжет в постель, чтобы не заразить Джека. «Как ебу тадово бесте?» — полюбопытствовала она. «А вроде бы неплохо. Слушай, Мэри, у Эллен умерла мать. Она улетела в Кливленд на похороны. Рак». Боже, какой кошмар. Вот я и подумал, что Джек нужно немного приободрить, и поэтому... Да-да, я погибаю. А чуть помолчав, она спросила. Ты сказал ебу, что скоро бы опять стадеб соседями? Нет, ответил он, пока не сказал. А зря. Это его уж точно взбодрит. Хорошо. Ну, пока, Мэри. Пока. Выпей аспирин, прежде чем ляжешь. Ладно. Пока. Пока, Джордж. Он уставился на телефонную трубку, словно заворожённый. Ведь так она называла его только в тех случаях, когда была им очень довольна. Ведь всю эту игру во Фреда Джорджа придумал Чарли. Вместе с Джеком Хобартом они отправились домой. Посмотрели футбольный матч, напились пива. Но радости ему это не доставило. В четверть первого, залезая в машину, Джек приподнял голову и пробормотал. «А всё это проклятая магистраль, чтоб её разорвало! Из-за неё вся эта хренотень!» «Точно», — кивнул он. И внезапно ему пришло в голову, что Джек выглядит жутко постаревшим. Это его напугало, ведь Джек одних с ним лет. «Не пропадай, Барт!» «Хорошо, Джек». Они улыбнулись друг другу, немного пьяно и немного опустошённо. Затем он проводил взглядом автомобиль Джека, пока огни фар не скрылись за косогором.